архиепископы и епископы по всем городам и весям, и по монастырям испытывают мастеров иконных, и их письма сами смотрят. Каждый в своем пределе избирает несколько живописцев, нарочитых мастеров, и приказывает им смотреть над всеми иконописцами, чтобы в них худых и бесчинных не было. А сами архиепископы и епископы смотрят за теми избранными живописцами и берегут этого дела накрепко. А живописцев берегут и почитают больше простых людей. Вельможи и простые люди должны также живописцев во всем почитать. Относительно изображений святых в Пскове в 1540 году было любопытное происшествие. К Успеньеву дню старцы, переходцы с иной земли, привезли образ святого Николая и святой Пятницы на Рези в храмцах Киотах. В Пскове таких икон на Рези прежде не бывало. И многие невежественные люди поставили это за болванное поклонение. Была в людях молва большая и смятение. Простые люди начали священникам говорить, а священники пошли к наместникам и дьякам с собора, что в людях большое смятение. Старцев схватили, а иконы послали к архиепископу в Великий Новгород. Владыка Макарий сам молился пред этими святыми иконами, молебен им соборно пел, честь им воздавал, сам проводил до судна и велел псковичам эти иконы у старцев выменить и встречать их соборно. На жалобу царя, что ученики учатся грамоте небрежно, собор отвечал: вставленников святители строго допрашивают, почему мало умеют грамоте. И они отвечают: мы учимся у своих отцов или у своих мастеров, а больше нам учиться негде. Но отцы их и мастера и сами мало умеют, тогда как прежде в Москве, в Великом Новгороде и по иным городам многие училища бывали. Грамоте, писать, петь и читать учили. И мы по царскому совету собором уложили выбирать добрых священников, дьяконов и дьяков женатых, благочестивых, грамоте, читать и писать гораздых, и у них устроить в домах училище. Учили б они детей со всякими духовным наказанием, более же всего учеников своих берегли и хранили во всякой чистоте, и блюли их от всякого растления, особенно от скверного содомского греха и рукоблудия. В Новгороде Великом попы, дьяконы, дьяки, пономари, просвирни и уличане к церкви принимают за большие деньги. На пономаре берут рублей 15, а иногда 20 и 30, и кто даст деньги, с тем идут к владыке всею улицею. А если владыка пришлет к церкви попа хорошего поведения и грамоте гораздого, но если этот поп больших денег уличанам не даст, то они его не примут. Вследствие этих злоупотреблений и постановлено было известное уже нам правило об избрании священнослужителей. О церковном суде собор постановил: весь священнический и иноческий чин судят сами святители с великим истязанием и обыском, соборно, по священным правилам, во всех духовных делах и в прочих, кроме душегубства и разбоя с поличным, или судят те, кому святители велят судить, а не от мирских. А что по монастырям у архимандритов, игуменов и строителей есть царские жалованные грамоты, где написано, что не судить владыкам архимандритов, игуменов, попов, чернецов и всякий притч церковный, то грамоты эти давались вопреки священным правилам, и впредь таким грамотам не быть. Если кому-нибудь из священнического или иноческого чина случится искать своих обид на мирских людях, то они ищут пред мирскими судьями, с которыми вместе должны быть святительские судьи, десятские священники и земские старосты. При суде крестное целование и поле не допускаются, употребляется только обыск. Если же свидетелей нет и обыск невозможен, то употребляется жребий. Чей наперед вынется, тот и прав. Крестного целования и поля священническому и иноческому чину не присуждать ни в каких делах, кроме душегубства и разбоя с поличным. В таких винах мирские судьи судят по мирским законам. Монастыри и казны монастырские ведают и отписывают по всем монастырям царские, дворецкие и дьяки, и приказывают архимандритам, игуменам и строителям с соборными старцами, и считают архимандритов, игуменов и строителей во всем приходе и расходе, да не порочен будет суд святительский. Если митрополит нездоров, то вместо себя приказывает судить владыке Сарскому и Подонскому со всеми архимандритами и игуменами соборно. А бояре митрополичьи в этом суде у святителей не сидят, кроме писарей, кому дело записывать. Владыка, судивши соборно и обыскавши достоверными свидетелями, судный список кладет пред митрополитом и ставит перед ним обоих истцов, и митрополит, выслушавший список и спросивший истцов, был ли им такой суд, решает дело соборно, по священным правилам.